Глава 3. На этот раз улица была ярко освещена. Разноцветными огнями сверкала вывеска над входом, но никого не было видно ни около дверей, ни возле водосточной трубы. Алексей покрутил головой, словно ища кого-то, а потом на мгновение замер. «Чего это я? Далась мне эта девчонка?» Его самого удивило, почему он вспомнил о ней сейчас. Ведь просто промелькнула какая-то тень и исчезла. Стоит ли думать? В памяти задержались лишь чулочки в сеточку и сумочка в руках. Ни лица, ни цвета волос. Все осталось в прошлом, до которого нет никакого дела. Ночные тени часто возникают из глубины сознания, чтобы растаять в окружающем мраке, как зевок полусонного пространства, уставшего от людской суеты и прочих проявлений материального мира. Двери раскрылись перед Волошиным, и волна теплого воздуха ударила по ногам. В вестибюле пахло женскими духами, дрожал тревожный свет люстр, отраженный в зеркалах. Дама в палевой норковой шубе подошла к своему отражению, поправила прическу, потом, не оборачиваясь, посмотрела в зеркало за свое плечо. Там как раз застыл Алексей. Дама бросила быстрый взгляд на его лицо, а потом на обувь Волошина. Он заметил это и отвернулся, уворачиваясь от ее оценивающего взгляда. Они виделись неоднократно. Дама приходила в казино часто и почти всегда одна. Играла долго, засиживаясь до утра, и очень часто без всякого успеха. Много курила, запивая каждую затяжку сухим мартини со льдом. Движения ее были ленивыми, а взгляд неподвижным, словно она однажды увидела такое, после чего происходящее уже не вызывало никакого интереса. Однажды Алексей стал свидетелем, как дама поставила на зеро и выиграла. Крупье подвинул к ней кучу фишек, и она вдруг зашлась в долгом кокаиновом смехе. Волошин прошел в зал, сел возле колеса рулетки. За столом сидели малознакомые люди с красными от напряжения лицами. Опускаясь в кресло, Алексей заметил за другим столом Ваню Филатова. Подходить к нему не хотелось. Алексей поставил на красное, выиграл и снова поставил на цвет. Снова красное, опять он выиграл. Если в первый раз он положил на поле две 100-долларовые фишки, то во второй поставил удвоенный выигрыш. $600 прибыли за пару минут, — подумал Волошин, покосился на крупье, но лицо того оставалось непроницаемым, как будто крупье точно знал, какое число выиграет в следующий раз. И вдруг Алексей почувствовал, как засосало под ложечкой, прилила кровь к вискам, и он понял, догадался внезапно: сегодня ему повезет. От этой мысли радостная тоска сжала сердце и заставила задрожать руки. «Господа, делайте ваши ставки», — ледяным тоном произнес крупье. Волошин взял свои 8 фишек и поставил на зеро. Потом обернулся и посмотрел на спину Филатова. Тот склонился над самым столом. «Не везет сегодня Ваньке», — подумал Волошин, и тут же сунул руку в карман, вытащил еще горсть фишек и подвинул к своей маленькой кучке. Вспомнилось вдруг, как когда-то хохотала та самая дама, как она смотрела на него из зеркала, словно приценивалась перед тем, как купить и оплатить в кассе. Странное. От кого-то Волошин слышал, что она жена банкира, ему даже говорили название банка, но теперь он не мог вспомнить. Тогда она поставила на зеро, и ей повезло. «Не выпадет зеро», — подумал Алексей. Протянул руку, чтобы забрать свою ставку, но крупье вдруг, торопясь, произнес: «Ставки сделаны, ставок больше нет». Шарик уже мчался по кругу. Волошин поднял глаза, посмотрел на игроков, сидящих напротив, и поразился. Какие жадные лица! А ведь наверняка они уверяют своих знакомых и, наверное, самих себя, что приходят сюда ради, собственно, самой игры. Наживы здесь, дескать, ни при чем. Каждый игрок, вероятно, читал роман Достоевского и запомнил как оправдание фразу, что игра ничем не хуже какого бы то ни было способа добывания денег, например, торговли. Нет, Федор Михайлович не совсем прав. Желание разбогатеть быстро и сразу живет в каждом. Все, наверное, хотят стать миллионерами за один вечер и без утомительного труда. Шарик крутился, наконец запрыгал, застучал и замолчал. Колесо еще продолжало вращаться. Алексей боялся посмотреть на него. Но другие видели и уставились на Волошина. «Зеро», — тихо сказал крупье и закашлялся. Пытаясь остаться спокойным, Алексей достал из кармана пачку сигарет, потом зажигалку, щелкнул раз, потом другой. Огня не было. Заметил, как трясутся руки. Щелкнул еще раз. Наконец появился язычок пламени. Попытался затянуться. Не получилось. «Ты фильтром прикуриваешь», — раздался за спиной чей-то голос. Волошин обернулся, увидел Ивана. Даже не понял, зачем он здесь. Вынул изо рта сигарету и положил в подставленную кем-то пепельницу, к которой крупье подвинул горстку фишек. Не горку даже, а Эверест. «Сколько здесь?» — подумал Алексей. «Тысяч 70 или больше?» Вокруг стояла тишина. Слышно было, как дышал за спинкой стула Филатов. «Вы продолжаете игру?» — спросил крупье. И тогда Волошин взял горсть фишек и, не пересчитывая, поставил их на первую треть поля, торопясь, как будто хотел побыстрее от них избавиться. И выиграл. Сидящий напротив человек побледнел и закусил губу. «Леша», — прошептал умоляюще Филатов, — «заканчивай». Но сам же вдруг выхватил из лежащей перед Волошиным кучи несколько фишек и поставил их на чет, а Волошин на черное. Выпало 13 черное. «Прости», — прошептал Иван и покраснел, но не от стыда, а от азарта. «Ладно», — кивнул Алексей, — «пойдем передохнем». После этих слов поднялся и стал рассовывать по карманам фишки. Иван помогал ему. Когда на столе осталось с десяток кругляшей, Волошин взял их, сложил стопкой и поставил опять на первые 12. Человек, сидевший напротив, поставил на первую треть. Только что подошедший и оставшийся стоять парень с потухшей сигарой в зубах тоже поставил. Выпала десятка. «Вам везет сегодня», — сказал молодой человек, не разжимая зубов. Алексей бросил несколько фишек крупье. «Благодарю», — кивнул тот. Друзья подошли к стойке бара. Карманы Волошина раздувались. Иван что-то говорил, но Алексей не слушал, пытаясь подсчитать выигрыш, хотя, казалось бы, можно просто подойти к кассе и обменять фишки на деньги. Только мчаться туда сейчас как-то стыдно. Хотелось изобразить из себя солидного игрока, привычного к подобным успехам, что, впрочем, достаточно глупо. Его здесь видели часто и знали, что играет он по маленькой ставке и обычно не пытается рисковать. А сегодня на тебе, взял и огреб такую сумму. 1100, наверное, — подумал Волошин, — или чуть больше. «А он спрашивает, какой у вас среднемесячный остаток на счете?» — донесся голос Филатова. «Кто?» — не понял Алексей. «Да я же рассказываю тебе. Хочу нового финансового директора взять. Один тут пришел, предложил свои услуги. До этого в банке работал, а в банках сейчас тоже душно. Я ему говорю». «Что?» — перебил его Алексей. «Умирает твой бизнес». Последнее время они виделись не просто редко, а чрезвычайно редко. Пожалуй, только в этом казино и встречались. Здоровались, конечно, иногда разговаривали. Как-то Волошин повез Ивана к дому, когда тот проигрался в пух. Но с того времени год прошел или чуть больше. Всю дорогу Филатов тогда молчал, а возле своего дома зло выругался. Вышел и в гости не пригласил. Даже спасибо не сказал за то, что его подвезли. Но сейчас не хотелось вспоминать неприятное. Волошин чувствовал необычайный подъем, хотел скрыть свою радость, не смотрел в лицо приятелю, так как знал, что тот наверняка сегодня проигрался. Ивану, впрочем, везло редко. «Выпьем что-нибудь», — предложил Алексей. Филатов кивнул и сказал прислушивающемуся к их разговору бармену: «Два по 50 виски». «С вишневым соком?» — поинтересовался бармен спокойным голосом, словно ему было не привыкать смешивать благородные напитки с дешевыми соками. Он, как видно, уже изучил вкусы постоянных клиентов. Филатов кивнул и посмотрел на друга. «Мне тоже», — махнул рукой Алексей. При этом движении из его кармана донесся приятный перестук. В баре решили долго не задерживаться. Волошин хотел продолжить игру, вернее, сначала получить выигрыш. Половину оставить, а на другую продолжить. Приятели направились к кассе, где Волошин получил деньги. Без малого 120 тысяч долларов. Запечатанные пачки числом 11, а остальные россыпью. «Не играй больше, не играй!» — нервно начал советовать Филатов. «Продуешь!» Когда Волошин все же отправился в зал, Иван дернул его за рукав и прошептал с мольбой: «Прошу, не надо! Лучше мне дай!» Алексей обернулся и, достав из кармана 2 или 3 десятка банкнот, протянул приятелю. «Возьми». Филатов схватил деньги и сунул в карман брюк. «Неужто у него все так плохо?» — подумал Волошин. А вслух произнес: «Сегодня мне повезло. Завтра тебе. Удача, она как снаряд. В одну воронку не...» Но, увидев глаза Филатова, замолчал. «Бедный Ванька», — подумал он. Они подошли к столу. Алексей хотел опуститься в кресло, но рядом тяжело дышал Филатов, которого уже колотило от желания игры. Алексей посмотрел на него и, продолжая стоять, все же решил сделать ставку. С тех пор, как казино ушло в подполье, здесь стали принимать и наличные, а потому Волошин вынул из кармана оставшиеся купюры и поставил на красное. Почувствовал, как рядом дернулся Филатов. Алексей остановил его движение и внезапно решил поставить еще. Рука в кармане наткнулась на пачку. Разрывать упаковочную ленту не было времени, и он положил всю упаковку на 4 поля. Простонал Иван. Волошин обернулся и сказал приятелю: «Успокойся, сейчас уходим». А шарик уже постукивал и позвякивал, летя по кругу. Алексей не смотрел на колесо. Он обвел взглядом полутемный зал, в котором светились лишь лампы над игровыми столами. Народу немного, как и всегда, впрочем. Колесо продолжало крутиться, но шарик уже угомонился. «А-а-а!» — выдавил удивленный Филатов. Алексей посмотрел на рулетку. Выиграли обе ставки. «Леха», — прошептал Филатов и повторил: «Леха, давай отсюда». Волошин кивнул, не понимая, куда идти. Он даже выигрыш забирал с заложенными от неожиданности ушами. Столько он не выигрывал никогда. Однажды за вечер выпало 15,5 тысяч, а на следующий день ушло 23. Все произошедшее только что, неожиданная удача, громадная сумма, существовало отдельно от Волошина, так, словно это не он, а кто-то другой, очень похожий на него человек, стал избранником фортуны. Вот этот человек сейчас надевает пальто, подходит к зеркалу в вестибюле, поправляет кашне, любуется собой и прощупывает пачки банкнот, лежащие у него в карманах. А настоящий Алексей Волошин сидит дома, смотрит телевизор или спит. Да, спит. И сон очень похож на сказку. Вышли на улицу. Волошин посмотрел по сторонам, не понимая, кого хочет увидеть. Подошли к машине, и только тогда Иван, переминаясь с ноги на ногу, тихо попросил: «Лёша, одолжи 1020, а лучше 50». Притворяться глухим не было смысла, и Алексей ответил: «Да ты же все равно все в рулетку спустишь. Если хочешь, то пару тысяч готов прибавить к тем, что уже дал». «Мне надо 50. Дашь 20 — тоже спасибо. Я отдам потом». Филатов помолчал, а потом прижал руку к груди и заглянул Алексею в глаза. «Клянусь, не на игру. То есть на игру, но на другую». Волошину стало вдруг обидно от того, что пришлось оказаться в таком дурацком положении. Стало жаль Ваньку, который просит, унижаясь. Видно, совсем у него плохо с деньгами. Но отказать все равно придется. «На игру не дам», — твердо произнес Алексей и добавил: «Садись в машину». А приятель его поморгал глазами, вздохнул глубоко, изображая обиду, но все же открыл дверь и полез в автомобиль.